Если ты всем сердцем и душою любишь мать, отца, детей своих и готов пожертвовать собою ради счастья близких и родных. Если ты заботишься о доме, если ты примерный семьянин, не спеши в душе своей промолвить: «Слава Богу, я христианин». Вспомни, язычники имеют это чувство родственной любви, и они добро творить умеют на земле для собственной семьи. Если ты соседа уважаешь, кто к тебе относится, любя, и от сердца ты добра желаешь всем на свете, любящим тебя, то христианином называться ты еще не можешь целиком, ведь и грешник может отзываться на добро, творимое добром. Вот когда ты недругу лютому сможешь руку помощи подать, и когда соседу сможешь злому все обиды искренне прощать. Если ты от сердца пламенеешь за несчастных в искренней мольбе, если ты добро творить умеешь даже тем, кто делал зло тебе, если никогда не забываешь в этой трудной жизни, чей ты сын, любишь, веришь, молишься, прощаешь, друг мой, брат мой, ты христианин. Аминь.